Давно известно, что нет ничего более удручающего, чем повторение одной и той же работы без получения желаемых результатов. Разведя огонь, мы перебежали к сетям и стали с нетерпением вглядываться в траву. Первыми выбежали две красивые, ярко окрашенные ящерицы, решившие, очевидно, что поляна горит. Одну из них я поймал с очком для бабочек. Вторую Элиас хотел ударить палкой, но промахнулся, и она исчезла в кустах. «Элиас, ты упустил ее?» «Она убежала в кусты, сэр», — уныло ответил Элиас. «Ну почему ты ее не поймал?» — сердито спросил я, размахивая перед носом Элиаса пойманной ящерицей. «Что, у тебя рук нет, что ли?» Элиас испуганно отскочил в сторону. «Масса, это плохая ящерица. Если она вас укусит, вы умрете». «Чепуха», — ответил я и вложил мизинец между зубами ящерицы. Укус чувствовался не сильнее легкого щипка. «Видишь? Это самая безобидная ящерица». Я поместил ящерицу в мешок, и мы вернулись к сетям, в которых запутались три крысы и черная злая землеройка. Крысы имели бледно-коричневую окраску, покрытую продольными полосами круглых ярко-кремовых пятен. Когда мы подняли крыс за хвосты, они повисли в воздухе расслабленно и спокойно, и мы упаковали их в мешок без всяких затруднений. Позднее я обнаружил, что эти робкие, застенчивые зверьки поддаются дрессировке лучше всех других лесных крыс. Через два дня после поимки они уже безбоязненно забираются на ладонь руки, чтобы схватить предлагаемую им пищу. Землеройка, напротив, обладала таким же черным характером, как цвет ее меха. Хотя длина ее и не превышала 3 дюймов, она свирепо рвалась в сетях, и, когда мы захотели ее освободить, бросилась на нас, ощерив рот и гневно раздувая ноздри. Но когда нам удалось распутать сети, землеройка села на задние лапы, собралась в комок и, вызывающе вскрикивая, приготовилась к бою. С большим трудом мы загнали ее в ящик, наполненный сухой травой, но и там она продолжала сердито ворчать. Я не собирался долго держать ее, так как это крошечное существо вряд ли выдержало бы долгий и утомительный путь в Англию. Но я хотел оставить землеройку на несколько дней в лагере, чтобы изучить ее привычки и рассмотреть ее на близком расстоянии. Тот факт, что я иногда с большими трудностями ловил животное, держал несколько дней в лагере, а затем выпускал на волю, был в глазах африканцев убедительным доказательством моего слабоумия. Солнце склонялось к краю поляны, когда мы упаковали снаряжение и всех наших пленников и отправились в обратный путь. Снова над нашими головами появилась сплошная крыша золотисто-зеленых листьев. Ночь застигла нас в лесу, и скоро стало темно, как в подземелье. Я с трудом ковылял, спотыкался о корни, стукался головой о ветки под аккомпанемент многочисленных соболезнований Элиаса. Когда мы вышли к полям около деревни, оказалось, что сумерки только переходят в настоящую тропическую ночь. Пара попугаев с криком и свистом пролетела высоко над нами по направлению к лесу. Разбросанные по небу облака были еще окрашены золотистыми, розовыми и зелеными отблесками. Огни лагеря приветливо мигали нам, я уже чувствовал какой-то вкусный запах. Но я быстро вспомнил, что прежде чем помыться и поесть, мне придется разместить и накормить всех наших сегодняшних пленников.